802. Матерь мира. Тебе, людям, свидетельствовать право даю о Матери мира, далекой, в пространстве, сияющей светом своим, но близкой и явно доступной всем тем, кто пылающим сердцем своим осознал величие Матери света. Ты можешь от света моего почерпать без предела и свет этот людям нести. Тебе даю право, лучи мои света на сердце приняв, лучами моими пользоваться сознательно в применении. Право даю действовать моим лучом и во имя мое. Именем Владыки право имеешь творить, ибо было дано. Ныне возрастаешь в силе и умножаешь мощь свою силой моих лучей. Сын мой, новую мощь осознай и в осознанию и действуй. Свет мой над тобою отныне всегда, пока борешься в сумерках с тьмою перед великим рассветом.